Словесность – тексты. Ион Друце. «Бремя нашей доброты». Страницы романа читает Иннокентий Смоктуновский. Вдоль огромного массива свежей пахоты, между ним и зеленеющим по соседству кукурузным полем, велась змейкой, разграничивая их, узенькая долина, потравленная скотиной до корешков. Анаке пошел прямо туда. Положил кошелку в тени под молоденькой ракитой, а сам стоял рядом, чуть в сторонке, так, чтобы Мирче легче было увидеть его. Он стоял долго, терпеливо, и каждый раз, когда трактор, выкатившись в долину, заворачивал, он молча, ибо тракторист все равно бы его не услышал, подносил правую руку к своей старой шляпе, точно собирался приподнять ее над головой. Но зять молча разворачивал трактор и уходил, так и не видя его. Было прямо поразительно. Человек смотрит и на север, и на северо-восток, и вдоль поля, и поперек. И только в ту сторону, где стоял старик с кошелкой, ни разу не посмотрел. А парень он с характером. Трактор остановился на пригорке и умолк. Мирчел устало по бабе как-то сполз с машины, прошелся промасленными руками по пыльному комбинезону, точно проверяя, все ли части тела на месте, после чего нехотя зашагал к молодой раките, под которой стояла кошелка с едой. Он шел с низко опущенной головой, ни на что не глядя, и было странно, когда он издали заговорил с Карабушем. Странно было, потому что в самом деле, откуда он мог знать, ни разу не взглянув в ту сторону, что там под ракитой стоит человек? «Как дела? Чего это вы так нарядились? Праздник, что ли, там в деревне?» Анаки сдвинул шляпу на глаза. Остер же на язык этот его зятёк. Ну, допускай. Насчет праздников. Не знаю, я за ними не гоняюсь и счет им не веду. А принарядиться нужда заставила. Тот младший Цурцура еще с позапрошлого года должен мне немного денег. И сколько я ему не напоминаю... Никакого толку. А прошлым месяцем, встречая его, парень куда-то спешит, а из кармана выглядывает машинка для стрижки. «А ты, говорю, умеешь стричь?» «Умею», — говорит. «Так почему же не зайдешь к старику? Все равно ты мне должен, а деньги у тебя, вижу, так и не заведутся». Вот сказал, и теперь сам не рад. Каждую субботу приходит он с машинки, так что волей-неволей, а до Нового года буду ходить в женихах. Господи, боже мой. Что до пиджака, то старый совсем износился, особенно рукава. И когда выхожу из дома, то хочешь не хочешь, а приходится щеголять в новом. Мирче примерил горести старика к своим горестям и сказал: «Смотрите, не вздумайте выбросить тот старый пиджак. Может, еще придет время, что я куплю его у вас». Мирче взял к себе на колени точно малого ребенка, присланную из дома кошелку. Посидел некоторое время, вдыхая в себя запахи вкусного обеда и еще тот неуловимый аромат, которым был наполнен весь его дом и все, что было в том доме. Коротко, светло улыбнулся. «А и правда, как-то Мэй поживает?» «А что им? Бегает. Дети бегают от того, что они дети. Нуца бегает, потому что уже взрослый, забот много. А так здорово, слава богу». «Еще бы. При таких-то бегах». Мирча порылся в кошелке, прикидывая, с чего бы начать. Достал половину большого домашней выпечки серого хлеба, спичечный коробок с солью, положил все это на полотенце и призадумался. Вкусного было много, и голоден он был невероятно, но есть не хотелось. Для начала, подумал Мирча, не мешало бы отдохнуть, поостыть. Положил рядом кошелку так, чтобы, когда понадобится, была под рукой, прилег. Но что-то ему было не по себе. Беспокоила тишина. И он снова встал и долго недоумевающе смотрел на свой трактор. И все никак не мог сообразить, что случилось. Отчего машина умолкла? Тем не менее она молчала. И он понял и примирился с этим. А некоторое время спустя начал стихать и тот, другой трактор, стучавший месяцами в его висках. Избавившись от них обоих, Мирча весь как-то обмяк, ослаб, покрылся испариной. Растянулся на выпасенном лугу рядом с полотенцем, закрыл покрасневшие глаза и как-то по-детски сладко утих. Присев молча рядом, Карабуш принялся украдкой разглядывать своего зятя. Из-под толстого слоя пыли, из-под масляных пятен выглядывало изможденное и сохшееся, как у мумии, лицо. Глаза глубоко запали в глазницы. Волосы, слипшись, выпадали пучками, так и не расклеиваясь, отчего и лысина на голове зятя выглядела странной, неестественной, одни пятна. Карабуш подумал, как не по-человечески измотал себя его зять. Мирча лежал на спине, и казалось, что вместе со скинувшимися вокруг полями остывает и он. Его дыхание как-то начало выравниваться, входило в свой ритм. Часа три старик просидел рядом, дожидаясь, пока зять проснется. Но Мирча все не просыпался, а солнце уже клонилось к закату. Анаки достал из кошелки снеть, закусил. Затем, поставив все на место, накрыв кошелку полотенцем, поднялся и медленно побрел к деревне. А Мирча все спал. Он спал тяжелым сном пшеничного колоса, у которого обломился стебель. Осыпались зерна, ветер погнал его пустого по полям, пока дожди не догнали и не вбили намертво в тяжелый пласт придорожья. Он лежал, охваченный неподвижностью межевого каменного столба, который за ненадобностью выкорчивали и выбросили в пустой овраг. Он спал, припав всем горем своим к земле. Снились ему, должно быть, натужный рокот трактора, тяжелые борозды чернозема, перепаханные холмы и долины. Он, верно, и во сне трудился. Может, пахал, а может, бросил трактор в борозде. И пошел по полям разыскивать диковинные редчайшие зернышки счастья. Он это, правда, никогда никому не жаловался, что у него совсем нету этого счастья. Но что из того? Кто может сказать, что он знает всю правду о человеке? А в самом деле, вот, казалось бы, так все просто, что проще некуда. Человек пашет в поле на тракторе. Кто узнает, поздоровается, кто спешит, пройдет своей дорогой. И никто не знал, да так потом и не узнает, какие тяжелые битвы разыгрывались здесь, в открытой степи, между одиноким усталым трактористом и его судьбой. Никто не считал и никогда не сосчитает, сколько смертельных ударов наносила то одна, то другая сторона. Сколько раз побежденный сдавался на милость врагу и в тиши, залезав раны, завязывал новый бой. Теперь все стихло. Человек лежит разбитый, припав своей болью к земле, но битва еще не кончена. Упал сраженный человек, сдало его бренное земное тело, но человек — это не только тело, это еще и душа. И не важно, что мы много тысяч лет ищем ее и не находим. Просто это такое удивительное явление, что мы не можем охватить разумом, не можем рассказать о ней словами. Необходимость в ней мы чувствуем все время, и в каждом человеке ищем ее и содрогаемся, когда не находим там, где она должна была бы быть. У Мирчи была душа. И был свой внутренний мир. Он собирал его крупицами всю жизнь. Он брал все, что ему нравилось. И никогда не задумывался, мало ли, много ли там у него. Но теперь, в 40 лет, оказавшись одиноким в поле, он впервые начал перебирать и ахнул от удивления. Боже мой, чего там только не было. Были красивые, пронизывающие до острой боли закаты. Были мягкие, певучие обороты родной речи. Были песни. Было много не то приснившейся, не то подсмотренной украдкой пьянящей женской красоты. Были молодость и устало весомые будни, и ослепительные праздники. Но, конечно, самое главное его богатство — это чутура. Та масса людей, среди которых он родился и рос. Чутура всегда поражала его бесконечным людским разнообразием. Он всегда находил в этом мире своего бога, которому втайне поклонялся. Странное дело. Как бы и что бы ни менялось, в душе Мирчи был человек, который занимал особое, ему одному предназначенное место. Это был, конечно, Анаки Карабуш. Этот хитрый чатурянин каким-то образом завладел всем существом Мирчи давно, когда Мирчи был еще подростком, а Анаки выходил по вечерам к калитке рассказывать свои небылицы. Потом прошло много лет. Мирча рос и мужал, но Карабуш продолжал оставаться с ним. Так что одно время Мирча стал удивляться, что пристал к нему этот человек. Учить других уму-разуму Карабуш не любил. В военных делах он был не силен. В тракторах ровным счетом ничего не смыслил. И при всем при этом он твердо стоял на своем и не отпускал. И они не то что сдружились, они стали одним целым. Они одной парой глаз смотрели на мир. Им обоим осточертело это поле и солярка. Оба прихворнули, стали подумывать об одном враче, проживающем в Бельцах, который хоть и любил, как говорили, деньги, но дело свое знал. И даже в тот день, когда Мирча заканчивал пахоту, а на горизонте вырос силуэт человека с кошелкой, они продолжали мирно беседовать между собой, получая при этом большое удовольствие от общения друг с другом. Но вот появившийся на горизонте человек с кошелкой стал приближаться, и у Мирчи как-то похолодело, нутро оборвалось что-то. Он еще не знал, кто тот дальний прохожий и куда держит путь, и что несет свои кошелки. Но его поразила схожесть. Они слишком были похожи, тот старик на горизонте и этот, с которым Мирча беседовал. «Ну-ну, и что же потом? Вы начали рассказывать...» Мирча спешил увлечь своего старика разговорами, но было уже поздно. Старик увидел путника на горизонте. Им не дано было встречаться, и невозможно было их свести вместе, так же, как невозможно свести Иву с ее отражением в водах пруда. И Ивам суждено оставаться, отражением суждено уходить. И вот лучший друг Мирчи, чудесный старик, с которым он делил 4 года и радость, и горе, вдруг начал в спешке собираться, попрощался, и вот... уже нет его. И весь тот огромный внутренний мир как-то вмиг потускнел. И вдруг в этой туманной неопределенности стала пробиваться мысль. И эта удивительная мысль осветила все и принесла ему такой душевный покой, какого он давно не знал. Оказывается, все было просто. Нужно было смириться. Нужно было принять жизнь такой, какой она была. Эта простая до удивления мысль поставила все на свои места, и Мирча улыбнулся. Кругом стояла глубокая ночь. И было немного жутко от сознания своего одиночества. Мирча принялся было по звездам прикидывать, сколько еще до утра, но приметы, которые он когда-то знал, давно выветрились из его головы. И все-таки он чувствовал себя хорошо. Жить! Во что бы то ни стало жить, назло всему! Залезать в любые драки, давать сдачи, словом, не зевать, не быть дураком! Все эти мысли, разрозненные, давно дремали в нем, но они ни во что не складывались. Он думал, что они пустышки, но поди ж ты, они превратились в твердое решение. Его особенно радовало, что это решение было принято, пока он спал, то есть как бы без него. Теперь ему было покойно и показалось бесконечно прекрасной. Лежащая кругом степь, и эта ночь в степи, и он подумал, что другого пути нету, и к тому, к чему он пришел не зря. Впервые после долгих лет он возвращался по самой большой улице села. Он вдруг вспомнил, как несколько лет тому назад уходил по утрам этой дорогой, спешил на курсы трактористов. Теперь вот возвращался. Шел он медленно, чтобы дать всем встречным разглядеть его. Чтобы Чутора наряду с Мирчей подростком вместе с Мирчей солдатом запомнила бы и Мирчу тракториста. Нуца только что успела подмести двор, когда он открыл калитку. Был субботний день, и по субботам Нуца подметала двор. Теперь она стояла с метелкой, несколько растерянная его приходом. И, глядя, как он стоит у калитки, спросила с некоторым торжеством: «Вырвался-таки?» И Мирча, устало улыбаясь, признался: «Вырвался». Он понял вдруг, как давно не было его дома. И от сознания этой давности он вдруг вмиг устал. Уже не было сил даже войти в дом. И он тут же опустился. Румяная и счастливая Нуца подошла тихо, покорно села рядом с ним. А тем временем по деревне уже шли слухи о его возвращении, и откуда-то прибегали дети, и, по примеру своей матери, тоже садились на тот клочок зеленой травки рядом с Мирчей. Сидели тихо, застенчиво, друг возле друга. Они собрались вместе. Они сидели точно, их рассадил своей рукой сельский фотограф. Сорокская степь. Она старательно отдается из года в год стихии изобилия, и нет конца этим тоннам, этим вагонам и цистернам. А за этим изобилием степи стоит все тот же тихий, замешанный на мягкой латыни говор. А вокруг, насколько хватит взгляда еще дальше, до самой слезинки, широкие горизонты со сказочно-голубыми мелкими холмиками. И меж этими широкими проломами неба степь, Сорокская степь. Здесь все могло быть. Говорят даже, что много тысяч лет тому назад стояло тут широкое ласковое море. Ушло и это море, оставив в степи в наследство широкий простор с мягкой, едва прописанной волной. А еще, говорят, давным-давно шумели здесь глубокие дремучие леса. То ли бури их снесли, то ли пожары буйствовали над ними. А может, статься, дымили здесь высокие, всемирно известные горы. Сорокская степь. Широкая, бескрайнее поле чернозема, чуткое доброе сердце, жадные до работы руки и сложную, трудную судьбину. Это получают степные пахари в день своего рождения. С этим прощается последним сознанием своим. Большего у них в жизни не было, а меньшего им не хотелось. Словесность. Тексты на Радио Культура. Вы слушали окончание радиоверсии романа Иона Друдса «Бремя нашей доброты». Текст читал Иннокентий Смоктуновский. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.